Глава 23. «Нам понадобится помощь Ковена», — сказал Демьян, когда, накрыв столик, официанты покинули номер. «Судя по всему, эта ведьма очень сильна. Да и Ковен, который за ней стоит, тоже». «Нет», — воскликнула я, пожалуй, несколько громче, чем следовало. Во всяком случае, кот, до этого с урчанием поглощавший вкусняхи от шеф-повара, подпрыгнул на месте. «Это было требование ведьмы. Ни о чем не говорить Илоне и ждать дальнейших указаний, иначе Роберта не вернуть». Демьян надолго замолчал, и какое-то время тишину нарушало лишь едва слышное звяканье приборов. Мне стало не по себе. А ну как Демьян все-таки решит доложить обо всем своей работодательнице? Вдруг он подписывал какой-нибудь документ, мол, обязуясь все докладывать без утайки, и росчерк кровью. Эх, ну о чем я только думала, когда рассказывала ему все. Раньше у меня неплохо получалось хранить тайны от куратора. «Пожалуй, говорить Илоне и правда не стоит», — после долгих раздумий сказал, наконец, Демьян. «Боюсь наказать конкурентов, которые посмели умыкнуть у нее из-под носа ученика. Для нее будет важнее, чем вернуть какого-то там колдуна-недоучку. Если бы речь шла о перспективной ведьме, она бы еще подумала, а тут...» Мне показалось, или в голосе Демьяна прозвучала горечь. В ведьминских кругах действительно царило гендерное неравенство. Мужчины-колдуны, конечно, обладали кое-какими способностями и при определенном старании могли их развить. Некоторые очень ловко управлялись заклинаниями, но настоящей глубинной ведьминой силы у них быть не могло. Так что в любом ковене они могли быть только на вторых ролях. Я окинула Демьена долгим взглядом. А ведь за все время нашего знакомства мне и в голову не приходило, насколько неравны у нас роли в ковене. Ну то есть он для меня всегда был заносчивым и надменным куратором, безусловным лидером нашего тандема, человеком, который имеет неприятную привычку указывать мне, что делать. Но ведь на самом деле, когда-нибудь я пройду этап ученичества и стану по-настоящему опытной ведьмой, судя по всему, очень сильной, а он... Мне пришлось делать над собой усилие, чтобы ни во взгляде, ни в тоне не прозвучало ни намека на понимание или, не дай бог, сочувствие. Я подняла взгляд и сказала: «Для меня Роберт важен. Он мой друг и Маришкин парень. А колдун он или кто-нибудь еще без разницы». Демьян коротко кивнул. «И все равно лучше навести справки об этом ковене. Без Илоны сделать это будет трудно, но вполне возможно». Когда с ужином было покончено, я отправилась в свою комнату и принялась устраиваться. Сходила в душ, расстелила постель и привычно свернулась калачиком на самом краешке. Кровать была такой огромной, что я показалась сама себе такой маленькой и одинокой. Нет, совершенно точно, было бы гораздо уютнее, если бы кровати в номере были поменьше. Да, точно. Если кровати две, то надо делать их маленькими. А на такой огроменной кровати, как у меня, нужно укладывать кого-то еще. И я даже знала, кого. Я прикрыла глаза, с легкостью представила, что рядом лежит кое-кто большой и очень теплый. Рядом с ним стало гораздо уютнее. Огромная ложа тут же перестала казаться таким уж бескрайним, чувство одиночества исчезло, словно его и не бывало. Я прижалась к сильному плечу, совершенно не удивившись тому, что Демьян каким-то образом оказался рядом. Но стоило мне блаженно прикрыть глаза, как он достал из-под подушки трость и треснул ею мне по голове. От неожиданности я подскочила на кровати и широко раскрыла глаза. Похлопав ими немного, я, наконец, пришла в себя и с удивлением уставилась на Ангелину. Ведьма сидела напротив меня с самым суровым видом. Ее глаза горели таким диким светом, что казалось, еще чуть-чуть, и она испепелит меня взглядом. В руках покойница держала клюку. Кажется, ею я и получила по темечку. Ясно. Демьян оказался только сновидением. И даже это сновидение мне подло испортили. «Ну что еще? Недовольно проворчала я. «Это уже ни в какие ворота. Уж во сне-то у меня может быть какая-то личная жизнь. Личная в том смысле, что в нее никто не лезет». Мои стенания не произвели на Ангелину никакого впечатления. Ведьма длинными узловатыми пальцами выбила на резном набалдашнике мелодию, весьма напоминающую похоронный марш. А потом в комнате воцарилась полнейшая тишина. Я бы сказала, мертвецкая. Не нужно было быть большим знатоком психологии призраков, чтобы понять, она в ярости. Я постаралась сообразить, чем на этот раз вызвало недовольство старухи. Может, чаю с Мелиссой? Осторожно предложила я. Успокоительного. И тут же чертыхнулась про себя. Как я собираюсь поить чаем покойницу? «Может, тебе вожжой по заднице поддать?» — грубо отозвалась Ангелина. «Чтобы хоть что-то делать начала». «Если вы опять про Демьена, то я...» Начала была я, но мысль закончить не успела. «Нет, только поглядите на эту нимфоманку», — резко оборвала меня наставница. «Только о мужиках и думает. Ей хоть какие трагедии случись, а у нее все мысли только как колдуна в постель заманить». «Что?» Мне, конечно, было что возразить на эту пламенную речь. Почти все время, что мы были знакомы с Ангелиной, именно она делала все возможное, чтобы мы с Демьеном оказались в одной кровати. Но я предпочла промолчать. Уж больно грозно старуха размахивала своей клюкой. «Мой внук пропал, а тебе все поцелуйчики-свиданочки!» — припечатала меня Ангелина и надулась. Я едва удержалась от того, чтобы хлопнуть себя по лбу. Я ведь и забыла, что Роберт — внук Ангелины. Для меня он был Маришкиным парнем. А при каких обстоятельствах они познакомились, я благополучно забыла. Да уж. Действительно, как-то стыдно в такой ситуации наслаждаться всякими фривольными снами о кураторе. В любой другой ситуации это, конечно, тоже стыдно, но в этой особенно. Прежде всего, Роберт жив, ну, скорее всего, жив. Почти наверняка. Постаралась я оправдаться то ли перед ней, то ли перед собой. Его похитили, ведьмы из другого клана. Того самого, в который меня приглашали вступить. И кулон мне они подбросили. Подбросили, конечно, не самая правильная формулировка. За него с меня еще и деньжище содрали немалое. «Тьфу!» — тут же отреагировала ведьма, демонстрируя отношение то ли к клану, то ли ко мне, то ли ко всей ситуации в целом, я так и не поняла. Но на всякий случай решила не принимать на свой счет. «Полностью согласна», — поспешила поддакнуть я, чтобы и сомнений не было. «Мы говорим именно о злобных ведьмах, похитивших Роберта». «Хитрые, изворотливые, на все готовые гадины», — продолжила она. «Так вы их знаете?» — обрадовалась я. «Надо же, какая удача! Только что мы с Демьеном гадали, как бы разузнать побольше о чертовых ведьмах, не привлекая внимания Илоны. И вот, пожалуйста, какая-то информация есть у Ангелины. За такую пару тычков клюкой получить не жалко». Тем более, что телесные повреждения ведьмы наносят мне исключительно во сне. На реальную жизнь они никак не распространяются. «Не знаю и знать не хочу», — отрезала Ангелина. «Ну, начинается. Вообще-то он ваш родственник. Вы вон как волнуетесь. Могли бы нам помочь», — заявила я. «Мы вообще-то ради его спасения на все готовы. Вот только не знаем, от кого спасать. Куда нам бежать, что делать? Вам же должно быть виднее оттуда». Я при этом многозначительно ткнула пальцем вверх, хоть и очень сомневалась, что место нынешней дислокации Ангелины где-то там. «Оттуда», — передразнила ведьма и повторила мой жест. «Сюда не насмотришься». Она вдруг на глазах сникла, осела, будто шар, из которого выпустили воздух. «Не могу я ни в чем помочь», — уже безо всякой злобы, а только лишь с тихой грустью сказала она. «Не дадут они мне даже краешком глаза взглянуть на то, что происходит у них там сейчас». «Так кто сейчас? Ну вы же их и раньше знали». «Не их, а её. Роза ее зовут. Да и не знаю даже толком. Так виделись пару раз. Больно молода она была, чтобы я ее всерьез воспринимала. Да и силы в ней кот наплакал. Оттого и бесилась. И побрякушки магические любила очень. Такие, чтобы свою силу не развивать, а волшебной палочкой махнуть раз — и готово». Я внимательно слушала. Во-первых, потому что знала Ангелинин характер. Разок перебьешь, и потом полчаса будешь уговаривать вернуться к разговору. А во-вторых, мне могла пригодиться любая крупица информации. И я старалась запомнить все. Во сне это, между прочим, не так уж и легко. «Только того не понимают такие дурёхи, что любой амулет не сам по себе появится. Он колдуном делан, да не простачком, каким малоопытным. Ого-го, каким!» И что кроме силы колдун вкладывает в такую вещь свою волю. И что это была за воля, ты узнаешь, когда уже поздно будет. Она пронзила меня взглядом. Ясно, припомнила мне кулон. Хотелось бы сказать, что я вообще-то не виновата. Когда надевала его, думала просто украшение, а потом уже поздно было. Эта самая воля у кулона оказалась, дай бог, каждому. Точнее, не дай бог никому. Может, и надо было подольше с дурёхой этой молодой поговорить тогда. Вздохнула Ангелина. Вдруг бы достучалась. Да не до неё мне было. И вот как обернулась теперь. Совсем её цацки с ума свели. Раз людей воровать начала. Роберт, мальчик мой золотой. Эх, была б я ещё жива, всю столицу бы на уши поставила. Отсюда что я могу? Она опустила голову на грудь и замерла в позе полной запредельного отчаяния. В первый раз на моей памяти Ангелина выражала недовольство собственной кончиной. До этого казалось, что её вполне всё устраивает. А ещё я в первый раз видела её такой разбитой, что сердце сжималось. Переживать за родного человека и ничем не мочь помочь. Разве есть пытка страшнее? Стоп. Ангелина, конечно, умерла, и в связи с этим мало что может. Но ведь я унаследовала её дар, а я, между прочим, всё ещё жива, молода и полна сил. И с какой-то там розой в побрякушках справлюсь. Во всяком случае, сделаю для этого всё. «Обещаю», — сказала я тихо. «Я спасу Роберта, верну его вам и Маришке». «А ты не обещай попусту, а делай», — рыкнула на меня Ангелина и стукнула клюкой по голове.